Глава 36. Плен. Элия очнулась, почувствовав прохладное прикосновение. Все ее тело горело, болело и было изодрано. Первое, что она увидела, — это двух склонившихся над ней эльфов. Один в возрасте, с умными, понимающими все на свете глазами, хоть и красными, второй значительно моложе и не умеющий скрывать любопытство. По обстановке ей показалось, что она находится в подземелье или внутри горы. Слишком тихо и спокойно. Элли тяжело вздохнула и сразу же застонала. Больно. Эльфы посмотрели на нее с сочувствием и заторопились с ее обмыванием и обработкой ран. «Потерпите, леди Мак, сейчас боль будет уходить», — ласково проговорил более старший красноглазый эльф. Элли осознавала, что раздета, но первый же взгляд, брошенный на свое тело, дал понять, что помощь ей необходима. Поэтому она стала по мере сил помогать двум заботящимся о ней мужчинам. Боль не утихала, наоборот, разгоралась из-за ее попыток шевелиться и начинала изводить. Вскоре вся измазанная, прозрачная, желеобразной гадостью, она сосредоточилась на том, чтобы глупые слезы не бежали из глаз, не ослабляли ее, и не заметила, как уснула под воздействием мази. Несколько раз она просыпалась, ее тут же поил один из виденных ранее эльфов, и она снова засыпала. Поняв, что ей дают снотворное, в следующий раз попросила простой воды. «Госпожа, пусть кожа заживет, вам не стоит двигаться, спите», — попытался объяснить ей молодой эльф. «Как вас зовут?» — голос оказался тихим, слабым. «Мирель, госпожа». «Мирель, я сильно ободрана». «Да, госпожа». «Что-нибудь заживает?» «Да, госпожа, еще день, может, два, и вы сможете шевелиться, а там уже заживление пойдет быстрее». «Я просто полежу, Мирель. Все время спать тоже тяжело». Видя, что эльф пытается возразить, Элли поспешила успокоить его. «Я немножко пободрствую, а потом выпью. Что ты мне даешь? «Хорошо, госпожа». «Ты мне можешь рассказать, где я нахожусь? Это тюрьма?» «Нет, что вы. Это гостевые покои». Обведя все, что видно глазами, Элли недоумевала. Решеток действительно не было. Но как эту пещеру можно назвать гостевыми покоями, она не понимала. Может, юмор такой. «Я в плену?» «Сложно сказать», — замялся Мирель. «Я не знаю. Относится к вам как гостья». «Со мной поймали еще одного человека, мужчину. Не знаешь, что с ним?» «Я не видела его, но думаю, что он как раз в тюрьме». Элли тяжело вздохнула. «А Мальти хоть и придурок, но если он в таком же состоянии, как она, то его жалко». «Нельзя ли наверняка узнать, что с ним? Он очень важный человек в королевстве Фердинанда». «Мужчина?» — удивился эльф. «Не поняла, что ты имеешь в виду?» «Я поражен, что мужчина может занимать важный пост», — пояснил собеседник. «Ну, раз у нас король мужчина, так что необычного в том, что советники у него тоже мужчины?» «Это так странно», — задумчиво проговорил Мирель. «Узнай, пожалуйста, и скажи о его важности кому следует». Зевая, попросила она. «Госпожа, все ваши силы уходят на заживление ран. Пейте и спите», — строго велел эльф, хмуря свои белоснежные изящные брови. «Да, только не забудь сообщить про второго пленника. Он намного выше меня по положению». Элли даже не поняла, успела она сказать про статус Амальти. Или это уже был во сне. Очнувшись в следующий раз, она увидела все тех же эльфов, занятых приготовлением мази. Один топил какой-то жир, другой вмешивал в него прозрачную густую массу. «Я не сплю», — обратила она внимание на себя и улыбнулась. «Доброе утро». «День, госпожа, сейчас день». «Хорошо, добрый день. Мне можно вставать?» На всякий случай спросила она и, не дожидаясь ответа, приподнялась на локтях. «Да, госпожа, раны зажили. Где не было кожи, все заросло». «Чудесно», — облегченно выдохнула Элия. Аккуратно потянулась, ощущая все еще остатки боли, но вполне терпимой. Она медленно поднялась на ноги, прогоняя головокружение, немного походила по пещере, опираясь на молодого эльфа. «Все очень даже неплохо», — резюмировала Миледи. «Знаете, у меня даже аппетит проснулся». «Сейчас принесут еду», — улыбаясь хорошему настроению пациентки, ответил красноглазый старший эльф. «С Мирелем я уже знакома, а как мне к вам обращаться?» «Натан, госпожа», — поклонился он. «Спасибо вам обоим за заботу обо мне», — склонила в ответ голову Элия. «Мы делали, что приказано. Поблагодарите госпожу Суран. Это она взяла на себя ответственность заботиться о вас», — подсказал Натан. «Обязательно, как только увижу. А что с другим пленником?» «Мы передали ваши слова. О нем побеспокоились, но в другое помещение не перевели. Хотят сначала поговорить с вами, госпожа». «Ух, я вполне готова побеседовать». «Да, госпожа», — кивнул Натан и повернулся к молодому эльфу. «Мирель, сходи к госпоже Суран. Скажи, что человеческая леди-маг очнулась и чувствует себя хорошо». Натан успел покормить девушку, помог ей причесаться, когда в пещеру вошла госпожа Суран. На вид женщине было под 30, но кто его знает, сколько живут темные эльфы. Белые волосы, светло-голубые глаза, обрамленные белыми длинными ресницами, правильные черты лица с идеально прямым носом делали эльфийку по-своему красивой. Изящная, невысокого роста, в каждом движении проскальзывали легкость, совершенство. Она остановилась, с не меньшим любопытством разглядывая леди из королевства людей. «Госпожа Суран, примите мою благодарность за заботу», поднявшись с ложа первым делом, произнесла графиня. «Я была рада исправить хотя бы малую часть того, что натворили молодые воительницы. Позвольте узнать мой статус здесь. Вы гостья. А мужчина, что был схвачен вместе со мной? Вы говорили, что он занимает более высокое положение, чем вы». «Да, это так», — внимательно следя за лицом эльфийки, подтвердила Элья. «Но как такое возможно? Он же мужчина. Почему вы позволяете им занимать ключевые позиции в государстве?» Не удержалась от удивления госпожа Суран. «Вы задали непростой вопрос. Так сложилось, они сильнее». Элья замялась, стараясь подыскать нужные слова для оправдания первенства мужчин. «Они защищают женщин от врагов, оберегают от невзгод. Из-за этого многие вопросы берутся решать самостоятельно». «Наши мужчины тоже оберегают нас, но не командуют», — гордо вскинув голову, отрезала эльфийка. Немного поиграв словами, перекидываясь доводами в пользу своего существующего строя, женщины оставили эту тему, не придя к согласию. Тем более Элли отстаивала классический патриархат без воодушевления. В королевстве ее, как лицо женского пола, не особо зажимали. С браком король давил на всех, и на холостяков, и на девиц, так что в этом вопросе получается равноправие. А кому управлять хозяйством, так тут тоже больше вопрос политический. Ее обидно отстранили от имения Таури, но никто не мешает развивать свое дело и быть одной из самых влиятельных женщин королевства. У людей все сложно, название одно, смысл другой, а в жизни вообще происходит, как получится. И за одну встречу ничего не объяснишь. Наконец госпожа Суран озвучила то, что хотела получить от мага земли. «Леди Таури, в последние годы у нас все чаще происходят обвалы в горах. Мы слышим подземный гул, в некоторых местах ощущаем вибрацию. Я хотела получить консультацию у вас, как у мага земли, по поводу того, что происходит». «Разве у вас нет своих магов?» Элия нахмурилась. Даже без приложения своих способностей она уже подозревала, что гора проснулась, и эльфов ожидает вулканическая активность. «У нас есть целители, проклятийники и воины, умеющие говорить с животными. Других магов у нас нет», — неохотно призналась Суран. «Я попробую», — не стала отказываться Элья, хотя не удержалась от замечания. «У нас перемирие, можно было устроить переговоры и просто пригласить меня». «Вас долго не было в крепости», — с ноткой досады выпалила Суран. «С кем еще мы могли бы говорить? Мы не знали. Женщин, магов или воительниц мы не видели после завершения войны». «Ух ты ж, вот ведь где проблема». Элия легко приняла, что у эльфов матриархат, но не подумала о том, что у них нет такой же гибкости и лояльности, как у нее. А если учесть, что они слишком долго жили уединенно, не зная, в принципе, о других формах построения общества, то эльфы — вынужденные матерые консерваторы, и об этом надо помнить. «Могу ли я проведать мужчину?» «Он ваш мужчина?» — уточнила эльфийка. «Он приближенный короля», — настаивала Элия. «Мне непонятно ваше беспокойство о нем, но вас проводят», — подумав, дала ответ Суран. «Когда вы хотите, чтобы я послушала Гора?» — сразу проявила участие к эльфийской проблеме леди Таури. «Чем раньше, тем лучше», — не скрывая надежды в глазах, произнесла госпожа. Ее точка зрения, что с человеческим магом лучше договариваться, чем приказывать, оправдала себя, и она была очень довольна. «Мы говорим про эту гору или надо куда-то идти?» Все это время Элли не ощущала никакого колебания или напряженности в горе. «Немного в стороне», — неуверенно ответила эльфийка и тут же бодро добавила. «Вас отнесут, как только вы будете готовы». Элли кивнула, не обращая внимания на некоторое лукавство по отношению к горе, но не упустила из вида судьбу Амальте. В нынешних обстоятельствах он оказался слабым звеном. Но окажись Элли здесь одна, она чувствовала бы себя гораздо менее уверенно. А так оставалась надежда, что Фердинанд в случае чего стукнет кулаком по границе хотя бы из-за своего приятеля-герцога. Да и лично для себя понимать, что от нее кто-то зависит, это серьезный повод собраться и не раскисать. «Я не задержу вас. Как только проведаю герцога, так буду готова». Но это Элли, конечно, преувеличила. Ее состояние было еще нехорошим. С небольшими передышками, так как до сих пор присутствовала слабость в теле, леди дошла до неприглядных осыпающихся пещер. В одной из них она увидела лежащего без сознания Амальте. «Вы же говорили, что о нем позаботились», — подавленная увиденным прошептала ошарашенная Элья. «Госпожа, его рана обработана, он спит», — ответил Мирель. «Но почему он на полу? Ведь замерзнет, будет болеть, тело и так ослаблено. Какие у него раны?» «Такие же, как у вас. Он сильно ободран, множественные синяки». Лекарь умолчал о начавшемся загноении ран, с которым ему пришлось бороться, но этот этап остался позади. Вовремя успели. «Других помещений для человеческих мужчин у нас нет». Счёл нужным оправдаться Мирель. «Он чужой, но не волнуйтесь, его здесь не тронут». «Даже так?» — задумалась Элья, напоминая себе про матриархат. «А значит, яркий и мощный герцог может заинтересовать местных женщин. И тогда проблем не оберешься. «А если его ко мне перенести? У меня в пещере вроде теплее». «Как можно? Он будет стеснять вас», — обалдел от святотатственной мысли эльф. Не очень понимая взаимоотношений полов у эльфов, то ли мужчины тут угнетенные существа, то ли они по своему желанию возносят женщин и с радостью подчиняются им. Леди задумалась. Ей надо было кровь из носу позаботиться о лежащем в беспамятстве герцоге. Король из-за него... Да кого она обманывает? Причем тут Фердинанд? Элли оказалась потрясена беспомощным видом здоровяка. Она запомнила его сильным, пышущим здоровьем и бестолковым, назойливым, упертым, а сейчас он был беззащитнее младенца и умирал. Вид Амальте неожиданно сильно ранил ее, чисто по-человечески, конечно. Герцога перенесли в ее пещеру, даже помыли, еще раз обработали раны и заперли. В это время леди Таури понесли на носилках, требующие ее внимания горе. Как и заподозрила Элли, путь оказался не близкий. Но ее несли очень осторожно, кормили, выполняли все пожелания. Тело графини было еще нездорово, и она то просила подушечку, то желала пройти немного сама, то у нее все невыносимо затекало, и она устраивалась лежа, то снова хотелось посидеть. Не то чтобы она специально, но когда неважно себя чувствуешь, и есть тот, кто готов исполнять любой каприз, почему бы и не воспользоваться? Добравшись до места, вызывающего у эльфов сильную тревогу, леди устроилась поудобнее и, попросив ее не беспокоить, перешла на магическое зрение. Было чрезвычайно интересно разглядывать владение темных через магию. Ее опыт подсказывал, что она видит массивные золотые жилы, залежи редчайших кристаллов, интересные гигантские пустоты, бесчисленные ходы. А вот на дне горы — катастрофа. В самом основании горы бурлила магма, причем так мощно и активно, что рвануть могло в любую минуту. Элли запаниковала бы, если бы могла видеть, как огневики, степень накаливания. Но того, что она поняла и почувствовала, было достаточно, чтобы бить тревогу. «Суран?» — прохрипела напуганная леди, позабыв о вежливости. Эльфийка, обеспокоенная видом магички, испаренной у нее на лбу, подошла и наклонилась. «Жопа, полная жопа», — коротко доложила графиня, и темная побледнела. «Когда?» — хрипло выдавила она из себя вопрос. «Может, прямо сейчас это будет очень мощно». Элия приняла воду из рук эльфа, выпила, перевела дух и добавила. «Не понимаю, за счет чего тут еще все держится, но...» Леди замолчала, покачивая головой и нервно оглядываясь. «У нас здесь большой город», — признался эльфийка. «Не надо знать точно, когда и каковы могут быть последствия». «Суран, я раньше такого не видела. Все подножие активно бурлит и ходит ходуном. Когда прорвется, мне казалось, что мы даже не успеем уйти отсюда. С какой силой? Думаю, разнесет всю гору, и ближайшая территория абсолютно точно пострадает. А если выброс будет в сторону людей, то и нашим землям достанется». «А ты можешь что-нибудь сделать?» — напряженно спросила темная. «Остановить такое не под силу никому!» Элли в испуге замотала головой. «Все, что там накипело...» — графиня постучала рукой по земле. «Должно выйти. Не знаю. Может быть, возможно что-то придумать...» Кусая губы, стала размышлять она. Маги холода могли бы попытаться заморозить гору. Водники залить магму и свариться в пару. Графиня даже поёжилась, представив себе попытки магов победить разгоряченный вулкан. Но что-то придумать было необходимо. «Может, самим проковырять дырки для выхода?» Неуверенно спросила она ничего не понимающую эльфийку. «Пусть тебе кипит, булькает, да потихоньку выплескивает лишнее». «Ты можешь это сделать?» — напряженно спросила Суран, боясь спугнуть слабую надежду. «Нет», — с досадой отмахнулась Элия. «Просто взять и сделать расщелину до самой глубины не в моих силах», — возразила леди, но надежду не отняла. «Надо думать, Суран, надо думать», — потирая виски, тихо повторила она, а эльфийка молчала и ждала. «Я могу делать маленькие узкие дырочки», — Элия растерянно смотрела на стену пещеры. «И от них толку не будет», — сразу же призналась она. «Хотя, если подумать, то можно использовать ту силу, что уже накопилось там». Она вопросительно глянула на эльфийку, и та поспешно кивнула. Лишь бы магичка думала, не останавливалась. «Не уверена, что смогу найти правильные для проделывания дыр места, но напряжение внутри таково, что хватит даже приблизительно попасть. В общем, надо пробовать». Уже более уверенно закончила леди Таури. «Что именно?» Поняв, что процесс размышления леди Мага закончен, Суран нужна была конкретика. «Я могу сделать контур из дырочек». Девушка чертила на полу для наглядности. «И надеюсь, что сила в горе, почувствовав слабину по этому контуру, сама пробьет себе дыру. Таким образом, искусственно сделав несколько выходов, мы снизим напряжение в горе». Суран облегченно выдохнула, и Элли сразу отреагировала. «Но это теоретически я никогда так не делала и не слышала, чтоб так делали». Эльфийка внимательно посмотрела на нее, приложила руку к сердцу и благодарно кивнула. Леди Мак подтвердила, что проблема есть, и она требует немедленного решения. Заодно это уже можно было благодарить ее. Но если ее способ умилостивить гору сработает, то она навсегда станет другом эльфийского народа. Вернулись обратно. Суран сразу ушла на совет обсуждать вердикт человеческой могини. Элья тоже села думать. Ей надо было решить, сколько таких выходов необходимо сделать, какого они должны быть размера и хватит ли у нее сил. Герцог во время ее размышлений находился в блаженном неведении. Через 3 дня ему дали очнуться. Все это время Элья получала усиленное питание, ее уводили наружу на прогулки, и она много медитировала, готовясь к работе с горой. Выбравшийся из наведенного забвения Амальти, первым делом, шатаясь, доковылял к ней, сел на пол и, обхватив ее ноги, прижался к ней. Элли сидеть так было неудобно, смысла его действия она не очень поняла. Даже заподозрила герцога в том, что это он от слабости. Еще бы, столько дней проваляться без движения. Она стала высвобождаться, чуть отпихивая его ногой. «Простите меня, леди. Я не смог защитить вас», — глухим голосом покаялся мужчина. У Эли от сердца отлегло. Валяние в ногах оказалось актом раскаяния. Сразу вспомнила, что он действительно виноват. Мало того, что сел на летающий корабль и мешался ей там, а потом устроил охоту за ней в доме Миро, и ей не хватило времени очаровать хозяина. Так еще влез в сработанную пару показать, какой он крутой воин. От паршивых воспоминаний ей захотелось рвать и метать. Но лежачего не бьют. Она вздохнула и посмотрела на него, как на бездомного котенка. «Присаживайтесь, ваша светлость. Сейчас вас покормят». Надеясь, что вышло достаточно сухо, Элли отвернулась. Ей не хотелось, чтобы он увидел, что она испытывает к нему весьма противоречивые чувства. Вроде жалко его, и одновременно хочется прибить, предварительно помучив. Спустя несколько дней после похода к опасной горе госпожа Суран стала приглашать магичку на совещание, где та увидела мужчин-эльфов. К их мнению прислушивались, задавали вопросы, кивали, услышав ответы, но принятие решения оставалось за эльфийками. В общем, Элли понравилось. Никакого самодурства или угнетения противоположного пола она не увидела. На совете рассматривали разные варианты решения проблемы с горой. Поняв ход мысли человеческой магини, эльфы выдвигали предположение направить лаву на выходе в определенное русло. Окопать гору рвом или нанять магов-воздушников, чтобы в определенный момент они поставили воздушную завесу, которая замедлила бы процесс извержения. Все это обсуждалось, сравнивалось, и получалось, что пока леди Таури предложила наиболее дешевый вариант защиты, который даст время для более основательного подхода к решению этой проблемы. Герцог в это время всегда требовал, чтобы ему дали возможность сопровождать миледи, и приходил в ярость, когда ему запрещали. Для темных он стал беспокойным гостем, пленником, никак не желающим вести себя разумно, исходя из их норм поведения. Его неуемное стремление опекать человеческую леди вызывало у них раздражение и непонимание. Как только леди Таури возвращалась, он затихал, придирчиво оглядывал ее и набрасывался с вопросами о происходящем. Выслушивал, хмурился и, позабыв о своеобразном отношении эльфов к нему, рвался что-то выяснять и доказывать. «Как они могут взваливать на ваши плечи такую опасную работу?» — негодовал он. «Вы сами говорили, что вы неопытный маг, самоучка, а теперь добровольно лезете в это дело». «Ваша светлость, но кроме меня некому», — пожимала плечами Элия. Можно подумать, она сама рвалась на помощь, и ей не страшно. А Мальти словно забыл, как они здесь оказались, и она лучше него понимает, что если рванет, то убежать она не успеет, впрочем, и он тоже. «Почему они не хотят слушать меня? Я поговорю с Фердинандом. Мы соберем совет. Наши огневики и воздушники прекрасно справятся без вас. Вы ведь хотите проделать дыры, чтобы спускать излишки пара?» «Что-то вроде этого», — согласно кивала Элли, жалея, что все рассказала. Но он же буквально вытянул из нее все. Ладно бы просто вцепился, как клещ. Так нет же. Он терроризировал ее щенячьим взглядом, давил на совесть и приводил разумные доводы. Элли уже не раз ловила себя на мысли вернуть его обратно, но пока находила в себе силы быть великодушной. «Я могу посмотреть гору, у меня сильный дар огня. Может, есть шанс утихомирить стихию». «Правда?» — с надеждой, что от Амальти будет польза, уточняла она. «Нет», — отворачиваясь и сжимаясь, словно вдруг понимал, что занимает много места, признавался герцог. «Совет — это хорошо, помощь магов еще лучше. Это было бы идеально. Но кто сюда отправит наших магов?» — сурово спрашивала она его. «В логово темных. Все прекрасно помнят историю. К тому же гора пыхтит так, что времени уже нет». «Но вы можете пострадать, вы можете...» Он даже не смог договорить, зато в его руках вспыхнуло пламя, что говорило о потере контроля. «Да перестаньте!» — нарочито беззаботно отмахнулась Элия, пытаясь понять, насколько искренен Амальти в проявлении своих эмоций. «Чего стоит жизнь одной маленькой женщины по сравнению с сотнями, тысячами живых существ?» Ее слова ранили Мишеля в самое сердце, особенно то, что произносила она их с горькой улыбкой и верила в то, что говорит. Герцог с болью смотрел на графиню, сжимая кулаки, и больше ничего не говорил. Он пытался придумать, чем можно помочь эльфам и уберечь Элью от выполнения взятых обязательств. Рассказывать, что ему не жалко эльфов, он не стал, чтобы не настраивать леди против себя. Да и что толку-то? Разве это поможет им выбраться? Мишель измучился от того, что он бесполезен, что не владеет ситуацией, что от него ничего не зависит. А ему бы так хотелось, чтобы эта маленькая отважная женщина смотрела именно на него с надеждой, а не хмурила брови, слушая его, и не отправлялась сама все решать. Еще несколько раз она уходила вместе с одаренными эльфами к активному месту, чтобы послушать гору. Один раз Амальте разрешили сопровождать ее. И он чуть не спалил всех, когда загорелся от избытка огненной стихии в том месте. Все обошлось, но в туннеле всем пришлось попотеть из-за жары и нехватки воздуха. Наконец, тщательно изучив движение масс под горой, они определили точки, где решили попытаться проделать отверстие. Отойдя на максимально возможное расстояние, после того, как все жители были выведены в безопасную зону, Элли приступила к работе. Она нашла глазами помеченное место — и, заняв позицию, начала выполнять задуманное. Сил у нее было достаточно, и она довольно быстро сумела проделать ряд дырок по контуру. Одна дырка, вторая, третья, десятая. Ничего не происходило. Возможно, она чего-то не учла? Быть может, рядом с дырами уплотнился камень и не дает внутренней силы горы сработать так, как ожидалось? Все напряженно ждали. Элли просверлила еще несколько ходов. Из проделанных маленьких отверстий шел дымок. Поначалу почти прозрачный, но потом все гуще, заметнее. И вот уже создавался эффект, что этот дым вырывается под сильным давлением. Когда решили, что ожидаемого эффекта нет, гора будто вздохнула, и в намеченном месте произошел небольшой прорыв. Высоко в небо вылетела каменная пробка, и образовавшаяся дыра заработала в качестве первого открытого клапана. Воодушевились. Элли продолжила работу, и через несколько дней вид горы изменился. Из глубины по пробитым клапанам вырывался горячий пар, окутавший гору туманом. Однако общее напряжение в недрах было ослаблено. «Не знаю, какую мы получили передышку, год, 10, 100 лет. Разнесет все при прорыве или пойдет по намеченному нами пути, но большего я сделать не могу», — наконец произнесла графиня, наблюдая за изменениями. На этот этап работы совет запретил брать с собой Амальте, выказывая ему недоверие. И по возвращении Элью ждал сюрприз. Герцог, встревоженный многодневным отсутствием леди Таури, бушевал, требовал проводить его к ней. Закончилось для него все тем, что на него накинули липкую сеть, и он снова лежал спеленатый, как младенец. Более того, его буйство привлекало особого рода внимание одной из воительниц, и она, впечатленная размахом его метаний, захотела его себе. Теперь, по древнему обычаю, леди Таури нужно было либо отдать его, либо биться за него.